На рассвете враждующие войска вступили в битву. Бхимасена напал на Кауравов, сыновей царя Тхритараштры. Ему на помощь поспешили близнецы Накула и Сахадева, и сыновья Драупади, и предводитель войска Дхриштадьюмна. Царь Кауравов Дурьотхана и его братья оказались достойными противниками пандавов. Арджуна вступил в упорный поединок с Пхишмой, Юдхиштхира с Шальей, Шикхандин с Ашватхаманом. Погибли в битве сыновья Вираты, царя Матсьев, Уттара и Швета. Пандавы потеряли в первый день сражения сотни тысяч воинов. Кауравы, имея численное превосходство, стали теснить пандавов. Могучий Пхишма, дед Кауравов и пандавов, истреблял войско Юдхиштхиры.